и сделать это путешествие своего рода испытательным сроком. Делонг полагал, что если Данненхауэр до сих пор страдает от расстройства разума, долгое плавание в Сан-Франциско точно вскроет все скрытые эффекты его старых проблем. Беннет согласился с этим планом. Единственная его прощальная просьба оказалась, как всегда, довольно странной. После отплытия Жанетты из Гавра никому не разрешалось ни на секунду ее покидать до самого прибытия в Сан-Франциско. Хотя плавание могло занять более 200 дней, никто ни при каких обстоятельствах не имел права сходить на берег, пока Жанетта не минует золотые ворота. Беннет не объяснил причин столь необычного приказа. Это был один из его капризов, и он, конечно же, ожидал беспрекословного повиновения. Жанетта должна была отплыть из Гавра 15 июля. Тем утром множество детских подруг Эммы пришло на пристань пожелать ей счастливого пути. С собой они принесли прощальные гостинцы, французские сыры и другие деликатесы. «Они удивились моей смелости», — вспоминала Эмма, попутно замечая, что большинство француженок слишком любят свою родину, чтобы без колебаний покинуть ее. На прощание подруги подарили ей несколько цветков в горшках, чтобы таким образом оживить ее каюту. Эмма поставила их вокруг бизань-мачты, которая насквозь пронзала ее каюту, и связала десяток глиняных горшков веревками. Погруженная в зелень, ее каюта превратилась в небольшой островок тропических джунглей. Первые недели путешествия оказались легкими. Держа курс на юго-запад, Жанетта обогнула Португалию и Марокко, а затем миновала Канарские острова и вышла в открытый Атлантический океан. Погода стояла хорошая, море было спокойно, а ветер так благоприятствовал судну, что Делонгу ни разу не приходилось заводить паровой двигатель. «Когда мы шли под парусом, — вспоминала Эмма, — не было ни тряски, ни шума, лишь по оба борта тихонько плескалась вода. Стюарт Сэмюэль, рожденный в Швейцарии, актер с безупречной дикцией, колдуя на камбузе, пел прекрасные арии. Как выяснилось, он целый сезон провел в труппе Нью-Йоркской Метрополитен-оперы. Эмми и Джорджу ни разу не выпадало такого долгого периода совместного счастья. Они много читали, выбирая книги из великолепной библиотеки Жанетты, где были собраны все опубликованные работы о полярных путешествиях. Многие старые книги пожертвовал сэр Аллен Янг, а Беннет передал Жанетте всю свою библиотеку арктической литературы. Делонг также собрал впечатляющую коллекцию планов и карт, включая все известные карты мира севернее 65-й параллели. Многие из них были отпечатаны в географическом институте Петермана в Готе. «Мы с головой ушли в изучение Арктики», — писала Эмма, «и лежащей перед нами великой цели». Данненхауэр часто присоединялся к ним в штурманской рубке. И тогда начиналось живое обсуждение лучшего маршрута через Берингово море, вероятных ветров и арктических течений. Они гадали, и что случится, когда не достигнут земли Врангеля. Погружаясь в эти разговоры, Эмма начала понимать, как могущественна наука и как всепоглощающее пристрастие к ней. Порой Джордж поднимал Эмму из кресла, и они рука об руку прогуливались по палубе, разговаривая в соленом тумане. Сильвия резвилась рядом. «Хотя нам, Сильвия, предстояла долгая разлука с мужем и отцом», — писала Эмма, «мы не позволяли себе ни слова, даже ни единой мысли, сожаления и упрека».